На завтра он продолжал возмущаться запретами, которыми его окружили. Однако он и в самом деле сильно ослаб. Когда Шарра с Бреккой помогли ему добраться до скамейки, чтобы переслать сбившуюся постель, Джексом за несколько минут до того изнемог, что с радостью улегся снова. Зато вечером его ждал приятный сюрприз. Он был удивлен и обрадован, услышав в соседней комнате голос Антона. «Ну, Джексом, ты выглядишь совсем молодцом», — сказал предводитель форта, подойдя к его постели. «Лайтл будет несказанно рад. Но если ты еще когда-нибудь посмеешь...» В хрипловатом голосе Антона звучали тревожные нотки. «Посмеешь идти в сражение больным, то я отправлю тебя на разборку к Лессе». «Я ведь думал, что у меня обычная простуда», — оправдывался юноша, смущенно теребя клочки сена в матрасе. «И потом, это был наш с Рутом первый боевой вылет». «Знаю, знаю», — уже гораздо мягче сказал Антон. «Откуда ты мог догадаться, что у тебя начинается горячка? А тебе известно, что ты обязан жизнью Руту? Фнор говорит, что Рут разумнее многих людей. Половина драконов на Перне не сообразила бы, что делать, начнись у всадников бред. Сумбур в голове больного совершенно сбил бы их с толку. Сейчас вы с Рутом на прекрасном счету в Бендене. Честное слово, твоя единственная забота – побыстрее выздоравливать. А когда ты полностью восстановишь силы, Драм хотел бы увидеться с тобой и показать кое-что интересное из того, что он здесь нашел. Так он не сердится, что мы с Рутом выследили его? Что ты?» Тона искренне удивил вопрос Джексона. «Нет, дружок, мне кажется, он не ожидал, что нам будет его недоставать, и обрадовался, что нужен по-прежнему». «Тон!» – послышался строгий голос Брекки. «Мне запретили тебя утомлять». Всадник встал, его сапоги шаркнули по полу. «Но я еще приду, обязательно приду». Джексон услышал недовольный писк Триса и живо представил маленького Файра, цепляющегося за плечо Тона. «А как Минолли? Идет на поправку? Передай Лайтеллу, что мне очень жаль, что я доставил ему столько беспокойства. Он все понимает, Джексон, а Минолли уже гораздо лучше. У нее горячка протекала легче, чем у тебя». Сибел сразу распознал симптомы и вызвал Алдаева. «А ты не особенно спеши вставать». Как бы Джексон не радовался посещению Антона, все же он с облегчением вздохнул, когда всадник вышел. На него навалилась ватная слабость. Голова снова разболелась. «Брека!» – юноша испугался, не вернулась ли болезнь. «Она вышла проводить Антона». «Ты здесь, Шарра? Опять болит голова!» – голос Джексона предательски дрогнул. Его щеки коснулась прохладная ладонь. «Жара нет, Джексон. Просто ты быстро устаешь. Вот и все. Давай-ка поспи». Он почувствовал, как его убаюкивают эти спокойные слова, произнесенные нежным, бархатным голосом. Сам того не желая, он закрыл глаза. Сильные, тонкие пальцы гладили его лоб. Потом скользнули на плечи, массируя напряженные мышцы. А голос все звучал, уговаривая его уснуть. Он охотно подчинился. На рассвете Джексона разбудил прохладный бриз. Он заворочился, стараясь прикрыть голые ноги и плечи. Спал он на животе, завернувшись в легкое одеяло. Кое-как укутавшись, он снова смежил веки, собираясь еще поспать. Но сон пропал. Джексон открыл глаза и стал бездумно глядеть в открытое окно с поднятыми занавесками. Внезапно он вскрикнул от изумления, только сейчас заметив, что глаза его больше не закрывают повязкой. Зрение полностью вернулось. «Что с тобой, Джексон?» Обернувшись, он увидел, как Шара гибким движением поднимается с гамака. Заметил, какие у нее длинные волосы. Они темным водопадом не спадали с плеч, закрывая лицо. «Шара?» «Как глаза, Джексон?» – обеспокоенно спросила она, быстро шагнув к его постели. «Просто отлично, Шара!» — ответил он, поймав ее за руку и притягивая девушку к себе, чтобы как следует разглядеть ее лицо в тусклом утреннем свете. «Нет, не уйдешь!» — тихонько рассмеявшись, проговорил он, когда она попыталась вырваться. «Я уже давно хочу на тебя посмотреть!» Свободной рукой он отвел упавшие ей на лицо волосы. «Ну как?» — с гордым вызовом сказала она, невольно выпрямившись и откидывая назад густые пряди. Шарру нельзя было назвать прекрасной. Он предчувствовал это. Слишком неправильные черты. Нос чуть длинноват для ее лица. Подбородок, хоть и прекрасно очертан, однако слишком тверд, чтобы его можно было назвать красивым. Но зато яркие губы изящно изогнуты. Уголок рта чуть подрагивает в попытке скрыть улыбку, которую выдают глубоко посаженные темные глаза. Девушка медленно приподняла бровь. Столь пристальный осмотр явно забавлял ее. «Ну и как?» — повторила она. «Конечно, ты можешь со мной не согласиться, но я считаю, что ты красавица». Она снова попыталась высвободить руку и встать, но Джексон был начеку. «И еще ты, наверное, знаешь, что у тебя просто обворожительный голос». «Я над ним много работала», — парировала Шара. «И не напрасно». Он сильнее потянул ее за руку, стараясь привлечь поближе к себе. Почему-то ему было очень важно понять, сколько ей лет. Девушка тихонько засмеялась, стараясь высвободить пальцы из его крепкой хватки. «А теперь пусти, Джексон, будь хорошим мальчиком». «Я не хороший и не мальчик», — тихо, но решительно проговорил он. И сила, прозвучавшая в его голосе, согнала с ее лица выражение добродушной усмешки. Она смерила его долгим внимательным взглядом и едва заметно усмехнулась. «Да, ты не хороший и не мальчик. Ты мужчина, который был очень тяжело болен. И это моя работа». Она подчеркнула последнее слово, и Джексон неохотно выпустил ее. «Поставить тебя на ноги. Чем раньше, тем лучше». Джексон откинулся на подушку и лежал, с улыбкой глядя на нее. «А она, пожалуй, почти такого же роста, как я», — подумал он. Ему почему-то понравилась мысль, что стоя они смогут заглянуть друг другу в глаза. Шара озадаченно посмотрела на него и, недоумевающе пожав плечами, отвернулась. Подобрав волосы, она уложила их в аккуратный пучок и вышла из комнаты. Потом ни один из них не вспоминал об этой утренней беседе, но Джексон вскоре обнаружил, что ему стало легче переносить тяготы выздоровления. Он без возражений ел все, что ему подавали, принимал горькие снадобья и старался побольше спать. Однако его постоянно снедала тревога. Наконец, не выдержав, он робко спросил Брекку. «Скажи, когда я лежал без сознания, я хочу сказать...» Молодая женщина, понимающе улыбнулась и похлопала его по руке. «Мы никогда не придаем значения тому, что бормочут в бреду наши пациенты. Иногда они несут совершенно невероятную чушь. И все же что-то в ее тоне насторожило Джексона. Совершенно невероятную чушь? Значит, он наболтал не весь что. Ладно. Предположим, он рассказал при Брекке про это несчастное яйцо. Но вдруг его бред слышала Шара, ведь она из Южного Холда. Можно ли надеяться, что она не приняла всерьез его болтовню об этом проклятом яйце? Чтоб ему ни скорлупы, ни осколков. Джексон не находил себе места. Мысль о том, что тайна раскрыта, мучила его. Он уснул в горестных размышлениях и проснулся, проклиная болезнь и свой длинный язык. Несмотря на это, ему пришлось изображать полнейшую беззаботность, выслушивая отчет Рута об утреннем купании с Файрами. «Летит!» — вдруг заявил Рут, в голосе его слышалось удивление. «Летит вместе с Драмом!» «Кто летит?» — не понял Джексон. «Шара, ты где?» — крикнула Брека из соседней комнаты. «Гости прибыли! Встреть их на берегу!» Она торопливо вошла в комнату Джексона, пригладила одеяло и бросила на юношу внимательный взгляд. «Надеюсь, лицо у тебя чистое, а руки?» «Рут, кто там прилетел? Почему такая суматоха? Меня он тоже рад видеть!» Удивление в голосе Рута сменилось восторгом. Это замечание насторожило Джексона, и все же появление Лайтела застигло его врасплох. Лицо опекуна под летным шлемом казалось бледным и напряженным. Он не удосужился даже расстегнуть куртку, и теперь его лоб и верхнюю губу покрывали бисеринки пота. Остановившись в дверях, он впился глазами в лицо своего питомца. Потом резко отвернулся к стене, хрипло откашлялся и начал стягивать шлем, перчатки и тяжелое кожаное одеяние. Когда подошла Брекка, чтобы принять у него летную амуницию, он пробурчал что-то нечленораздельное. Проходя мимо постели Джексона, Брекка так выразительно взглянула на него, что юноша все понял без слов. «Брекка говорит, что он плачет», — тихо произнес Рут. «И чтобы ты не подавал вида и не смущал его», — Рут помолчал. «Если она говорит, что Лайтл тоже вылечился, еще она говорит, что Лайтл тоже вылечился, но разве он болел?» Джексон не успел обдумать это странное замечание, потому что опекун уже взял себя в руки и повернулся к нему. «Жарковато после Руата», — сказал Джексон, чтобы как-то нарушить молчание. «Солнце тебе не повредит, мой мальчик», — одновременно с ним заговорил Лайтл. «Мне еще не разрешают вставать, а гора совсем такая, как ты нарисовал». И они снова оба заговорили одновременно, перебив друг друга. Джексон не выдержал и расхохотался, указав Лайтлу на край постели. Все еще смеясь, он схватил опекуна за руку и крепко сжал, словно просил извинения за то, что заставил его так волноваться. И тут же оказался в его крепких объятиях. Отпустив Джексона, Лайтл похлопал его по плечу, и на глаза юноши навернулись слезы. Опекун всегда заботился о нем, но чем старше становился Джексон, тем чаще задавал он себе вопрос, что связывает с ним Лайтла. Любит ли его этот суровый человек, или всего лишь добросовестно выполняет свой долг? «Я уже боялся, что потеряю тебя». «Меня, мой господин, не так-то легко потерять». Джексон почувствовал, как по его лицу расползается голубоватая ухмылка. Лайтл улыбался. Впервые, сколько он его помнил. «От тебя совсем ничего не осталось, одна кожа до кости», проворчал управляющий Руата, осматривая своего питомца. «Это поправимо. Мне уже разрешают есть все подряд», ответил Джексон. «Не хочешь ли чего-нибудь? Я прибыл сюда не есть, а повидаться с тобой. И вот что я скажу, юный лорд Джексон. Не мешало бы тебе еще поучиться черченью у мастера-кузнеца. Деревья, что растут вдоль берега, ты изобразил не очень точно, хотя гора, должен признать, удалась тебе на славу. Я знал, что с деревьями что-то не в порядке. Вот почему я решил сюда вернуться. Только потом... Это начисто вылетело у меня из головы. Так я и понял, — хрипло рассмеялся Лайтл. Расскажи мне, что нового у нас в Руате? Джексону почему-то захотелось услышать о тех житейских мелочах, которые, бывало, так утомляли его. Они беседовали, как два старых друга, и с каждой минутой Джексон все больше изумлялся. Только теперь он понял, что все это время его не покидало чувство вины перед Лайтлом. Тех самых пор, как он неожиданно запечатлил Рута. Внезапно стена между ними рухнула. «Стоило поболеть хотя бы ради этого», — решил Джексон, взглядываясь в лицо опекуна. «Великая скорлупа! Так он, как он мечтал в детстве хотя бы раз увидеть его улыбку!» Вошла Брекка, виновато пряча глаза. «Извини, лорд Лайтл, но Джексон быстро устает». Управляющий покорно поднялся, с беспокойством глядя на юношу. «Брекка, неужели после того, как Лайтл проделал такой путь, нам нельзя?» «Ничего, мальчик, я приеду еще. Не стоит рисковать». Брекка увидела его улыбку и изумленно подняла брови. Но еще больше она изумилась, когда Лайтл, перед тем, как выйти из комнаты, неуклюже обнял своего подопечного. Она вопросительно посмотрела на юношу, но тот лишь пожал плечами, сделав вид, что в поведении Лайтла нет ничего особенного. Задумчиво покачав головой, Брекка быстро вышла, чтобы проводить гостей до берега. «Он был очень рад тебя повидать», — заметил Рут. «Он улыбается». Джексон улегся и поерзал в постели, устраиваясь поудобнее. Потом, посмеиваясь про себя, закрыл глаза. Все-таки ему удалось вытащить сюда Лайтла, чтобы тот полюбовался этой бесподобной горой. Лайтл оказался не единственным, кто явился поглядеть на гору, а заодно и на Джексома. На следующий день прибыл лорд Грош и сразу же стал пыхтеть и отдуваться от жары, покрикивая на свою маленькую королеву, чтобы она не возилась в воде среди чужих файров, иначе ему придется возвращаться с мокрым рукавом. «Я слышал, ты подхватил горячку, как и наша орфистка», — сказал Грош, вваливаясь в комнату с таким видом, словно готовился ревизировать некое ценное имущество. Джексом ощутил мгновенный приступ паники. Еще больше его утомил придирчивый осмотр, учиненный ему напористым владетелем форта. Он так долго разглядывал юношу, что Джексом решил. Грош пересчитал все его ребра и прикинул на вес оставшееся мясо. «Неужели Брекка нельзя кормить парня получше?» – прорычал он. «А я-то считал тебя первостатейным лекарем. Посмотри, он худой, как щепка. Так дело не пойдет. Одно хорошо. Ты, Джексом, нашел себе дивное местечко для болезни. Нужно пойти осмотреться, раз уж я сюда выбрался. Правда, путь был недолог. Да, пожалуй, стоит все-таки осмотреться». Грош выпятил подбородок и хмуро уставился на Джексона. «А сам-то ты успел здесь полазить, пока тебя не свалила хворь?» Джексон понял, что неожиданный визит лорда Гроша преследует две цели. Во-первых, убедиться, что юный владетель Руата, вопреки всем слухам, еще не отошел в мир иной. Во-вторых, при мысли о прочих намерениях повелителя форта, Джексон ощутил некоторую неловкость. Ему сразу припомнилось замечание Лессы о том, что ей нужна только лучшая часть. Когда Брекка мягко напомнила шумному лорду, что не следует утомлять больного, Джексон едва не запрыгал от радости. «Не волнуйся, мальчик, я еще вернусь!» Уже стоя на пороге, Грош ободряюще помахал ему рукой. «А местечко просто прелестное, могу только позавидовать тебе!» «Неужели все на севере знают, куда меня занесло?» — спросил Джексон вернувшуюся Брекку. «Его привез Драм», — тяжело вздыхая и хмурясь, ответила она. «О чем он только думал, этот Драм?» — заметила Шарра. Она опустилась на скамейку и принялась, как веером, обмахиваться большим перистым листом, изображая облегчение, наступившее после отъезда шумного лорда. «Грош может и здорового довести до судорог, не говоря уже о человеке, который едва оправился от болезни. Я думаю, конклав лордов должен убедиться, что Джексон жив и идет на поправку», — продолжала Брекка, сделав вид, что не заметила реплики Шары. «Он рассматривал Джексона как торговец с котом. Зубы он тебя случайно не попросил показать?» «Пусть манеры лорда Грожа не вводят тебя в заблуждение, Шара», — сказал Джексон. «Он не менее хитер и проницателен, чем мастер Робинтон. Его привез Драм, а это значит, что Флар с Лессой дали разрешение на этот визит. Но я не думаю, что они одобряют намерение Грожа наведаться сюда еще разок. Если сама Лесса позволила лорду Грожу сюда заявиться, я поговорю с ней, можешь быть уверен», — ответила Брекка, неодобрительно пожав губы. «Для человека, который только-только начал выздоравливать, он не самый лучший посетитель. Теперь, Джексон, я уже могу сказать, что ты проболел горячкой целых 16 дней». «Как?» Джексон с ошеломленным видом сел в постели. «Но ведь я...» «Для взрослых горячка очень опасна», — пояснила Шара. Они обменялись взглядом с Брекой, и та кивнула. «Ты чуть не умер». «Я?» Джексон испуганно схватился за голову. Брекка снова кивнула. «Поэтому, если тебе покажется, что твое лечение несколько затянулось, поверь, у нас есть на это свои причины». «Так я чуть не умер?» Джексон никак не мог освоиться с этой мыслью. «Да, потому-то мы и не спешим. Тебе надо окончательно оправиться, а теперь самое время перекусить», — сказала Брекка, выходя из комнаты. «Нет, я правда чуть не умер?» — допытывался Джексон у Шары. «Боюсь, что так». Судя по голосу, его реакция скорее забавляла, чем тревожила девушку. «Но ведь ты не умер. Это самое главное». Она непроизвольно потупила глаза и облегченно вздохнула. Потом слегка улыбнулась, но Джексон заметил, что ее выразительные глаза затуманились. «У тебя кто-то умер от горячки? Человек, который был тебе дорог?» Ты его не знал, Джексон. Да и я знала не очень близко. Просто каждому целителю тяжело терять больного. Больше Джексону ничего не удалось вытянуть из нее, и он прекратил расспросы, поняв, что девушка до сих пор остро переживает эту смерть.